Третье королевство, Сарда, Найрина Сайрен. Меня разбудил стук в дверь. Настойчивый, громкий, решительный стук кого-то, кто был готов снести дверь, лишь бы ему открыли. Открыл вскочивший Ниран, а затем я услышала звуки голосов, и, судя по тону, происходило что-то плохое. Стремительно поднявшись, я закуталась в шаль и вышла из своей комнаты, чтобы столкнуться с тем, кого вовсе не ожидала увидеть. «Лорд Экнос?» — изумленно вопросила я, отступая на шаг, чтобы не уткнуться носом в железную сверкающую кирасу аристократа. И лишь из-за громадного телосложения лорда я не сразу поняла, что Ниран связан двумя другими аристократами, что, ко всему прочему, удерживали брата, не давая ему сказать и слова. «Не пугайтесь», — пресекая мой возмущенный возглас, произнес лорд Экнос. «Я понимаю, как все это выглядит, но вы спасли моего сына, леди Сайрен. Вы простили мне тот недопустимый поступок. Сейчас у меня есть шанс вернуть вам совершенное добро. Одевайтесь, пожалуйста, у нас крайне мало времени». На это я лишь попросила. «Отпустите моего брата, пожалуйста». Знак, поданный рукой, затянутый в железную перчатку, и аристократы мгновенно подчинились. Я же, увидев, что с Нираном все в порядке, кивнула лорду и вернулась в спальню.